И все же никому не дано предсказывать будущее. Истину говорю тебе. Нынче же будешь со мною в раю. Наверное, только он имел право так говорить. В 4:35, когда уже окончится операция, когда они уже выйдут из банка и направятся к автомобилю, посреди улицы они заметят отсутствие Спартака. Куда же он делся, дьявол? Черного «Шевроле» тоже не будет на месте. Что же случилось с Валентином? А этот отчаянный женский крик вдалеке. Они узнают голос Карминьи. Продавец лотерейных билетов окажется не продавцом, а сыщиком, вооруженным автоматом. Калека нищий прикроет свою нищету пистолетом «Вальтер», который сверкнет в его руке. Случайные прохожие вмиг залягут за машинами, стоящими вдоль тротуара. Все балконы ощетинятся коротко и длинноствольным оружием. Слезоточивая бомба взорвется прямо перед ними. Тогда-то они все и поймут. Фредди всегда был скор на решение. Он быстро шмыгнет за угол, но притаившийся там полицейский натренированной рукой ловко швырнет его на тротуар. У Белармина будет несколько секунд, чтобы поднять свой Томпсон и дать короткую очередь. Он успеет пронзить грудь калеки нищего, который уже воинственно выпрямился. Один павший враг, один мертвый враг, и все. Сам командир Белармино упадет навзничь, изрешеченный сотни пуль, задергается в луже темной спокойной крови, выкатит глаза в агонии и умрет, как настоящий командир. Умрет. Чувство мрачной покорности вдруг охватит Викторину посреди улицы. Для чего бежать? Для чего отстреливаться? Для чего жить? 6 человек набрасываются на меня, бьют по лицу рукоятками пистолетов, надевают мне наручники, куда-то тащат меня, пиная и крича: «Ампара!». Все это произойдет с 4:27 до 4:36. А сейчас еще только 4:03. 6 членов БТЕ гуськом выходят на улицу. Один за другим рассаживаются в черном «Шевроле». Валентин за рулем, рядом с ним Карминья, с краю Белармино, выставив локоть в окошко, Фредди, Спартак и Викторино на заднем сиденье. Ни духом, которых вызывают сестры Ларус, никому ни в этом мире, ни в ином не дано угадывать будущее. Кроме Спартака. В одном разделе акта о вскрытии говорится: «Независимо от увечий, которые по свидетельству медицинских экспертов вызвали смерть гражданина Викторино Пердомо, осмотр и вскрытие трупа показали следующее: а. Наличие многочисленных травм, б. Перелом первого левого ребра, в. Серьезные повреждения печени и правой почки, г. Многочисленные ушибы с кровоподтеками в мягких частях брюшной полости и правой части грудной клетки, д. Обильные ссадины на животе, на груди и половых органах, е. Кровоизлияние, субплевральная, правая сторона, и субэпикардиальное, ж. Расширение мочевого пузыря и содержание крови в моче, з. Полукруглая ссадина, охватывающая переднюю и заднюю части предплечья».